Маршрут 7. Дорога московских царей. Улица Пречистенка появилась на карте Москвы после строительства Новодевичьего монастыря в XVI веке, но тогда она называлась Большой Чертольской, по протекавшему здесь ручью Черторию. Про него говорили, будто черт вырыл. В XIX веке ручей убрали в трубу. Именно по этой дороге московские цари приезжали в монастырь на молебен. Современное название улица получила в XVII веке по приказу царя Алексея Михайловича. Он повелел переименовать ее по иконе Пречистой Девы Марии Новодевичьего монастыря. Вдоль Пречистенки в XVII веке селились именитые бояре, и до сих пор там сохранились боярские палаты. В XVIII веке место стало популярным у представителей аристократии, поэтому почти каждый дом на улице — это памятник архитектуры. Остановка 1. Особняк Дерожинской, Кропоткинский переулок, дом 13. Первый дом на нашем новом маршруте находится между Остоженкой и Пречистенкой в Кропоткинском переулке. От метро «Парк культуры» выходим к Остоженке и ищем Кропоткинский переулок. По нему идем до дома номер 13. Перед нами еще один архитектурный шедевр Федора Шехтеля. Он построен в 1901-1903 годах для Александры Ивановны Дерожинской, дочери и единственной наследницы фабриканта Ивана Бутикова. В 1891 году она уже вступила в права, став владелицей нескольких деревень и большой фабрики в Москве. На момент заказа особняка Александра Ивановна была женой коллежского асессора Владимира Дерожинского. В 1908 году она стала Зиминой, выйдя замуж в третий раз за Ивана Зимина. Первые годы XX века были самым плодотворным временем для Шехтеля. Именно тогда зодчий построил свои самые известные сооружения. Особняк Дерожинской, как и каждый дом архитектора, отличается изысканным вкусом и смелыми решениями. Он практически не изменился со времени возведения. Сохранились и необыкновенная витая чугунная ограда со стилизованными розами, и его фасады, и интерьеры. Глядя на фасад, мы первым делом обращаем внимание на огромное арочное окно двусветного зала. Его высота 11 метров, то есть почти 3 этажа. Можно смело утверждать, что в начале XX века это было самое большое окно в Москве. Современники в воспоминаниях называли его окном колоссальных до 10 метров размеров. Особняк построен в стиле модерн, который всеми элементами и формами перекликается с темой природы, ее разнообразного растительного и животного мира. Плавные линии, использование разных материалов, отсутствие прямых углов — все это признаки модерна. Вид из окна в сад также подчеркивает основной его принцип — единение с природой. Двусветный зал плавно переходит в сад. Даже стены облицованы зеленой керамической плиткой, акцентирующей природные мотивы. Над дверью помещено изображение девы Лорелеи с распущенными волосами, героини красивой легенды о прекрасной деве Сирене Рейна, заманивающей пением корабельщиков и рыбаков к опасным рифам у скал. Интерьеры также прекрасны и достойны любования. Для оформления двусветного зала Шехтель нанял известного художника Виктора Борисова Мусатова, и тот с энтузиазмом взялся за работу над эскизами цикла «Времена года». Однако, когда наброски уже были подготовлены, Дерожинская решила сэкономить и предложила за фрески гроши, по словам самого автора. Борисов Мусатов написал в письме к Бенуа: «Моя фреска потерпела фиаско». Оригинальные эскизы художника были выкуплены Третьяковской галереей и хранятся в ней до сих пор. В 2009 году во время реставрационных работ первоначальная идея Шехтеля спустя 100 лет была воплощена. Сегодня принты фресок Борисова Мусатова украшают холл. Вокруг грандиозного двусветного зала группируются остальные помещения дома. В 1917 году особняк национализировали, Дерожинских выселили. Они не уехали, а остались после революции в Москве. В доме какое-то время работала дипломатическая миссия Китая, затем представительство союзных республик. С 1959 года особняк отдан под резиденцию посла Австралии, и во многом благодаря его заботливому отношению к своему владению здание находится в прекрасном состоянии. Как многие посольские особняки, посетить его можно во время Дней культурного наследия. Остановка вторая. Посольство Финляндии. Кропоткинский переулок, дом 15-17. Мы с вами изучили шедевр модерна. Предлагаю теперь перейти к соседнему дому и познакомиться с шедевром модернизма, построенным прославленным гением Хилдингом Экелундом. Москва — воистину уникальный город, и меня восхищает такое соседство. Перед вами посольство Финляндии, которое стало первым зданием, возведенным в Советской Республике для дипломатического представительства. Зданию, построенному в 1938 году, уже более 80 лет, и оно полностью сохранилось точно таким же, каким его спроектировал Экелунд. Даже деревянные оконные рамы стоят те же самые. Финский модернизм внес огромный вклад в мировую архитектуру. А нам не надо никуда ехать, чтобы его увидеть, ведь дом находится в Москве. Остановка третья. Усадьба Охотникова, улица Пречистенка, дом 32. По Кропоткинскому переулку выходим на Пречистенку, поворачиваем направо и перед домом номер 32 заходим во двор. Это редкий уцелевший старомосковский дворик в самом центре столицы, выполненный в форме полукруга. Он сформирован бывшими конюшнями, принадлежавшими к усадьбе Охотникова. Главное здание было построено архитектором Соколовым в 1817-1820 годах для корнета Павла Охотникова. В 1879 году усадьба перешла к купцам Пеговым, которые сдали ее Льву Ивановичу Поливанову, открывшему там частную гимназию. В это время усадьба перестраивалась для нужд учебного заведения. Внутри появилась роскошная чугунная ажурная лестница. На втором этаже квартира Поливанова, классы и двусветный рекреационный зал с мраморными колоннами. В конце XIX века арочные проезды во внутренний дворик застроили. В Поливановскую гимназию отдал учиться своих сыновей Лев Толстой. Ее окончил князь Щербатов, домовладелец с нашего первого маршрута. В ней также учились многие известные писатели, философы и поэты. Владимир Соловьев, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, художник Александр Головин, чемпион мира по шахматам Александр Алехин и другие. В 1915 году дом перешел к домовладелице, хозяйке Сандуновских бань Вере Ферсановой. При ней строение еще раз переделали по проекту архитектора Таманяна, автора особняка Щербатова на Новинском бульваре с нашего первого маршрута. После революции усадьбу заняла Государственная академия художественных наук, а в 1930-е годы полукруглые корпуса конюшен во дворе были надстроены вторым этажом для размещения в них коммунальных квартир. Сегодня в доме находятся детская художественная школа номер 1 и детская музыкальная школа номер 11 имени Вано Ильича Мурадели. Лестницу можно увидеть, просто заглянув в здание, левое крыло. Ее видно даже от пункта охраны. В двусветном зале с уцелевшей отделкой проводят концерты «Поливановские вечера» на Пречистенке. Остановка четвертая. Доходный дом Исакова, улица Пречистенка, дом 28. Наша следующая остановка — доходный дом Исакова, самый яркий и насыщенный декором на Пречистенке. Возвел этот архитектурный шедевр Лев Кекушев в 1904-1906 годах. Примерно в то же время он перестроил особняк Морозова, находящийся напротив, куда мы тоже заглянем. Дом номер 28 проектировался для Московского торгово-строительного акционерного общества, основанного Реком, которое и выкупило участок еще в 1903 году. Это была последняя работа зодчего для общества. В 1906 году Яков Рек ушел с поста директора, и его место занял предприниматель Иван Павлович Исаков. Тогда же он приобрел и доходный дом. К тому времени общество уже испытывало финансовые трудности и не могло оплатить архитектору его работу. Зато предоставило семье Кекушевых квартиру в доме. Здание выделяется ярким пятном среди остальных домов на Пречистенке. Сложный выразительный рисунок окон, разный на каждом этаже, лепнина, сочетание выпуклых и вогнутых поверхностей, кружевные ограждения балконов — все это придает постройке неповторимый облик. Степень насыщенности фасада элементами декора нарастает кверху, Последний пятый этаж представляет собой сплошной рельефный орнамент, а маскароны украшают все его окна. В центральном высоком аттике по бокам от слухового окна поместились две женские скульптуры — фигуры-горельефы, держащие книгу и факел, олицетворяющие просвещение. Особенность творческого почерка Кекушева — выступающий козырек криволинейной формы. В нашем случае богато оформленный металлический козырек из сплава алюминия и олова с масками львов. Как же без них? Когда-то на крыше была еще и прекрасная статуя богини. Подобную восстановленную фигуру мы видели на особняке Миндовского на Поварской улице. В 1906 году участки вокруг были заняты двухэтажными домами, поэтому архитектор не стал экономить на оформлении боковых брандмауэрных стен и декорировал их с присущей ему фантазией и стилем, хотя понимал, что, скорее всего, это ненадолго. И скоро к сооружению пристроят другие здания. Спустя более чем 100 лет одна из стен осталась открыта, что для крупного города — большая редкость. Исаков владел домом до революции, после чего здание национализировали, а в квартиры стали подселять новых жильцов. В 1925 году здесь было жилищное товарищество и проживало 365 человек. Сегодня дом продолжает оставаться жилым, правда, коммуналок в нем уже нет. Остановка пятая. Дом Ивана Морозова, улица Причистенко, дом 21. Напротив доходного дома Исакова находится дом Ивана Абрамовича Морозова, брата хозяина особняка на Смоленском бульваре, Михаила Морозова, с нашего маршрута номер один. Именно ему мы благодарны за богатейшую коллекцию импрессионистов и постимпрессионистов, которая находится в России. Главное сооружение усадьбы «Дом начала XIX века» с существенными перестройками дошло до наших дней. В 1899 году особняк приобрел Иван Морозов. Тогда же фасад был обновлен в стиле необарокко по проекту архитектора Александра Иванова. Сын фабрикантов Морозовых, Иван Абрамович, получил прекрасное образование в Цюрихе, был человеком широкого кругозора и высокой культуры. Он увлекался искусством и живописью. В детстве его учителем являлся сам Константин Коровин. Иван Морозов был знаком с известным коллекционером Сергеем Щукиным. Коллекционированием увлекался его старший брат Михаил. Сам он также пристрастился к этой деятельности. Здесь хочу отметить, что Иван Абрамович был еще и довольно успешным предпринимателем. После его возвращения из Цюриха капитал семейного предприятия Тверской мануфактуры вырос в 3 раза с 1904 года по 1916 год. Иван Морозов часто ездил в Европу, лично знал многих европейских художников. В его собрании были картины Моне, Мане, Бонара, Пикассо, Матисса, Сезанна, Ренуара, Гогена, Ван Гога и так далее. Кстати, Морозов первым разглядел талант в никому тогда неизвестном бедном художнике из Витебска Марке Шагале и купил 3 его полотна. Известно с точностью, во сколько предпринимателю обошлась западная часть его коллекции. 1 410 665 франков, около 500 000 рублей. Из русских живописцев Иван Абрамович дружил с Серовым, Коровиным, Васнецовым. В его собрание вошли также картины Левитана, Виноградова, Машкова, Врубеля и других. По оценке аукционного дома «Сотбис», на сегодня стоимость коллекции Ивана Морозова составила бы 5 миллиардов долларов. Парижские знакомства, картины, процветающий бизнес — все это побудило Ивана Абрамовича переустроить московский особняк, чтобы наиболее выигрышно показать коллекцию. В 1905 году для этих целей он пригласил Льва Кекушева, который спроектировал вестибюль и шикарную парадную лестницу. Над ней зодчий устроил высокий световой фонарь. Кекушев также оформил выставочные залы, столовую и элегантный музыкальный зал. В 3 самых больших покоях, где и находилась экспозиция, были устроены световые фонари, необходимые для естественного освещения помещений. Для оформления парадной лестницы Морозов заказал художнику Пьеру Боннару триптих «Средиземное море». Музыкальный салон оформлял Морис Дени. Темой ансамбля стал античный миф о Психее. На выставке «Брат Иван» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина можно было увидеть эти картины и представить, как они выглядели в особняке. Морозовский дом всегда был закрыт для посторонних. Иван Абрамович не старался привлечь внимание прессы и критики, не любил показывать свое собрание. В отличие от брата, еще при жизни раздаривавшего шедевры московским музеям, Иван весь отдался страсти коллекционирования и приобретал картины исключительно для себя. В 1918 году его галерея была национализирована. Морозовский особняк вместе с коллекцией стал вторым музеем новой западной живописи. Щукинская коллекция составила первый музей. Иван Абрамович был назначен заместителем хранителя и в течение нескольких месяцев исполнял обязанности, сопровождая посетителей по залам музея. Весной 1919 года вместе с женой Евдокией и дочерью он навсегда покинул Россию. Сегодня в здании располагается выставочный зал Государственной академии художеств, поэтому можно зайти внутрь и увидеть своими глазами эффектную парадную лестницу, выполненную Кекушевым. Музыкальный зал открывается во время мероприятий и конференций, проводимых Академией. Обычно вход на них свободный. Помещение также хорошо видно сквозь стеклянную дверь, выходящую в один из выставочных залов. Столовую коллекционера, где сохранились деревянная отделка, камины, даже ручки на окнах и двери, открывают во время дней культурного и исторического наследия. Но можно также заглянуть внутрь сквозь дверное стекло. Сегодня здесь располагается рабочий кабинет Зураба Церетели. Остановка 6. Дом генерала Ермолова, Коншина, Ушкова, улица Пречистенка, дом 20. Продолжаем наш путь по Пречистенке в сторону Кремля. Проходим дом номер 19, бывший дворец Долгоруковых. Затем дом номер 17, усадьбу Дениса Давыдова. Напротив нее находится дом номер 22, главное управление МЧС. С 1835 года в здании располагалась Пречистенская пожарная часть. Дом номер 20 — наш следующий герой. Имя первого зодчего, построившего его, неизвестно. Возможно, им был гений классицизма Матвей Федорович Казаков. После пожара 1812 года здание было перестроено. В середине XVIII века в нем жил генерал Алексей Петрович Ермолов, выдающийся русский военачальник и государственный деятель, участник многих войн. Следующим владельцем стал фабрикант Коншин, партнер братьев Третьяковых, женатый на их сестре Елизавете. Вторая сестра Софья вышла замуж за архитектора Александра Каминского, поэтому неудивительно, что в 1873 году была произведена перестройка дома по его проекту. Особняк оформили в эклектическом стиле с элементами барокко, и он приобрел современные черты. Фасад украшает балкон с изысканной кованой решеткой, декор с обилием львиных голов, грифонов, орлов, дубовых и лавровых ветвей, жезлов, лент и другой затейливой лепнины. Центральная часть увенчана изображением орлов, широко распахнувших крылья, символом безграничной власти и величия. В 1900 году владельцем здания стал промышленник Алексей Ушков. После развода в 1910 году он провел перестройку интерьеров, ставших одними из самых роскошных в городе. Для новой хозяйки дома, балерины Большого театра Александры Балашовой, был устроен репетиционный зал с зеркальными стенами. Одну из комнат выполнили в модном в начале XX века мавританском стиле. Она сохранилась. В 1920-е годы Ушков с женой эмигрировал в Европу. Перебравшись в Париж, супруги поселились в бывшем доме знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, которая, в свою очередь, в это время оказалась в России. Удивительно, что пригласившие артистку советские власти предоставили ей для проживания бывший дом Ушкова на Пречистенке. В шутку танцовщица и балерина называли эту перемену кадрилью, танцем, в котором характерным движением является перемена партнеров. Сегодня же в здании находится Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел. Остановка 7. Особняк Миндовского. Пречистенский переулок, дом 6/1. Следующий дом также связан с именем Айседоры Дункан. А еще здесь, скорее всего, был подписан секретный протокол к договору о ненападении между Германией и Советским Союзом. Поворачиваем с Пречистенки в Пречистенский переулок. Идем до первого дома на перекрестке под номером 6/1. Это особняк Миндовского. Он возведен в 1906 году в стиле неоклассицизм по проекту архитектора Никиты Лазарева. Участок для строительства, как и два соседних в начале XX века, были приобретены под застройку знакомым нам московским торгово-строительным акционерным обществом «Река», продававшим готовые дома в центре Москвы под ключ. После завершения работ здание продали текстильному промышленнику Николаю Ивановичу Миндовскому, сыну купца Ивана Александровича Миндовского, владельца особняка на Поварской с нашего второго маршрута. Миндовские управляли текстильными мануфактурами в Вичуге. О невероятной скупости Ивана Александровича по Москве ходили легенды. Говорили, что в поездках в буфете он брал только кипяток и имел всегда при себе мешочек с провизией. Территория, на которой расположен дом, имеет неправильную форму. Архитектор удачно разместил на нем здание и подчеркнул перекресток красивой ротондой. Сдвоенные колонны преувеличенно утолщены к низу. Обычное дело в архитектуре. Это делается для визуального эффекта более высоких колонн. Правда, чаще всего мы не замечаем разного диаметра. Особняк не имеет симметрии. Один его портик увенчан высоким треугольным фронтоном, другой — прямоугольной формы. После революции дом был национализирован. Его бывший владелец Николай Иванович не эмигрировал, а остался жить в молодой республике. В 1930 году его арестовали. Что с ним случилось дальше, неизвестно. После 1917 года в здании располагался ЗАГС, где расписывались Сергей Есенин с Айседорой Дункан. С 1927 года там расположилась дипломатическая миссия Австрии. После аншлюса в особняке устроили гостевой дом немецкого посольства в Москве. 23 августа 1939 года министр иностранных дел Германии Йоахим фон Риббентроп прибыл в столицу и остановился в бывшем особняке Миндовского. Считается, что здесь, в круглом зале, и был подписан секретный протокол пакта о ненападении. В октябре 1944 года в Москву для обсуждения будущего Европы приехал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Поселили его также в доме Миндовского. В 1955 году, когда Австрия обрела независимость, здание вновь передали под ее посольство. Остановка 8. Особняк Якунчиковой, Пречистенский переулок, дом 10. Пройдем по переулку сразу к дому номер 10, особняку Якунчиковой. Это самый первый дом, который собиралось возводить Московское торгово-строительное общество «Река». Здание в стиле модерн построил в 1899-1900 годах архитектор Вильям Францевич Валькот. Самое известное его творение – проект знаменитой гостиницы «Метрополь». О ней мы поговорим на следующем маршруте. На главном фасаде особняка Якунчиковой выступает пятигранный эркер, а сверху устроен уютный балкончик. Шотландец по происхождению Валькот был вдохновлен творениями шотландского архитектора Чарльза Макинтоша из Глазго. Поэтому по стилю дом Якунчиковой напоминает английский модерн, или, как его называют в Англии, Макинтош. Специалисты также находят в оформлении дома элементы бельгийского модерна или ар-нуво, как его называли во Франции. Особняк декорирован абрамцевской плиткой темно-зеленого и желтовато-коричневых цветов, подобных цвету листьев летом и осенью. Модерну сложно обойтись без женской головки в венце причудливых локонов лорелеи, прекрасной девы Сирены Рейна. Она украшает верхний и третий этаж эркера. Женские головки на ограде появились только в 1907 году, когда архитектор Бугровский пристроил справа к особняку лестницу и подъезд. Вскоре после постройки дом был продан художнице Якунчиковой. Мария Федоровна приходилась племяннице известному предпринимателю и меценату Саве Мамонтову. Остановка 9. Особняк Гудхейля. Пречистенский переулок, дом 8. Теперь вернемся к дому номер 8. Это особняк Гудхейля. Он также был построен для общества «Река» архитектором Валькотом, но чуть позже, в 1902-1903 годах, хотя Зодчий проектировал этот и предыдущие дома одновременно. Особняк Гудхейля уникален для московского модерна. Мы не найдем ни одного похожего здания в Москве. Дом получился симметричным, фасад оформлен с применением декоративных мотивов рококо. На стиль модерн нам указывает нежная керамическая плитка, панно с толстенькими младенцами Пути, округлые формы окон и двери, а также знакомые нам девушки лорелеи над входом и окнами. Навесной стеклянный козырек над дверью напоминает нам одну из самых популярных деталей французского арнуво — вход в парижское метро архитектора Эктора Гимара. Карл Гудхейль стал первым владельцем особняка. Он был известным нотным издателем. Самым большим его успехом стало издание произведений Сергея Рахманинова, чей талант Карл разглядел одним из первых. В 1915 году, после немецких погромов в Москве, Гудхейль продал дело русскому музыкальному обществу Сергея и Натальи Кусевицких. Про их особняк мы говорили на первом маршруте и уехал в Германию. Остановка 10. Усадьба Лопухиных-Станицких, музей Льва Толстого. Улица Пречистенка, дом 11/8. Вернемся на Пречистенку. Напротив выхода из переулка находится музей Льва Толстого. Этот дом в стиле ампир является архитектурной редкостью, так как сохранился практически в первозданном виде. Перед нами классический портик с 6 ионическими колоннами, за ними на стене располагается барельеф с античными сценами, портик увенчан классическим треугольным фронтоном, украшенным дворянским гербом. Трудно поверить, но стены и ионические колонны сделаны из дерева. Особняк построил в 1822 году для Авраама Лопухина архитектор Афанасий Григорьев. Ученик Джованни Жилярди и Франческо Кампарези родился крепостным и в 22 года получил свободу. Наряду с Баве и Жилярди он участвовал в восстановлении Москвы после пожара 1812 года. В 1920 году в доме был открыт музей Льва Толстого, хотя тот в нем никогда не жил. В здании уцелели интерьеры начала XIX века, включая камины и невероятной красоты росписи потолков. Остановка 11. Усадьба Коншины, центральный дом ученых. Улица Пречистенка, дом 16/2. Напротив музея Толстого находится центральный дом ученых Российской академии наук, состоящий из двух корпусов. Первый из них — это сама усадьба, каменные строения, которые были возведены в 1731 году. Впоследствии они были пожалованы московскому генералу-губернатору Ивану Архарову. После пожара в 1812 года здание выгорело, а в 1818 году то, что осталось, купил князь Иван Нарышкин, дядя Гончаровой и посаженный отец невесты на венчании с Пушкиным. Впоследствии дом еще несколько раз менял хозяев, пока в 1865 году его не приобрел богатый русский промышленник Иван Коншин, однофамилец Коншина с Пречистенки 20. Оформил участок он, как водится, на жену, Александру Ивановну. У Коншиных не было детей, и после смерти мужа вдова унаследовала его огромное состояние, превышающее 10 миллионов рублей. В 1910 году 72-летняя женщина практически полностью перестроила старую усадьбу, потратив на это целое состояние. Переделкой дома в стиле неоклассицизм занимался архитектор Анатолий Гунст. Он добавил объем зимнего сада в виде полуротонды. На участке, выходящем на Пречистенку, появился фонтан. Перед особняком каменная ограда и парадные ворота со львами. Со стороны переулка на стене поместили барельефное панно в духе модерна. Интерьеры также получили роскошную отделку в неоклассическом стиле. В результате усадьба обрела свой современный вид. На каждом из двух этажей было по 15 комнат, причем вдова жила в них одна. В 1914 году она скончалась. В 1916 году наследники Коншины продали здание за 400 тысяч рублей предпринимателю и банкиру Алексею Путилову. После революции дом у Путилова конфисковали, а в 1922 году там разместился дом ученых. Интерьеры особняка хорошо сохранились, и ими можно полюбоваться практически в любое время. В бывшем роскошном зимнем саду сейчас работает ресторан. Если вы устали, самое время в нем передохнуть за чашкой кофе и насладиться великолепным оформлением пространства со световым фонарем, стеклянным эркером и мраморными статуями. В самом доме проводятся концерты, во время которых открывается анфилада роскошных комнат, и зрителям разрешается по ним пройтись, представляя себя хозяевами покоев. В 1932 году по проекту братьев Весниных рядом со старым домом был возведен новый корпус в стиле конструктивизм. Согласитесь, немного странное соседство. С центральным домом ученых связана интересная литературная история. У его ворот сидел шарик из собачьего сердца Булгакова и наблюдал за гражданином, вышедшим из центрохоза, располагавшегося напротив. Остановка 12. Жилой дом Матвеевой, улица Пречистенка, дом 14. Следующий дом по Пречистенке принадлежал Анне Ивановне Матвеевой. Здание построено в 1875-1880 годах для почетной гражданки и купчихи по проекту архитектора Александра Каминского в стиле эклектика. Главный вход расположен не по центру особняка, а слева. Он очень нарядный, оформлен в виде миниатюрного двухколонного портика. В доме хорошо сохранились интерьеры. Особенно впечатляет парадная анфилада с богатой лепниной и декором, напоминающим рококо. Важным элементом является парадная лестница с металлическими перилами со сложным орнаментальным рисунком. Сегодня в особняке располагается управа района Хамовники. В рабочие дни туда можно зайти и полюбоваться лестницей на второй этаж и вестибюлем. При входе находится еще один каменный камин с изящной отделкой. Также обратите внимание на мозаичный пол. На второй этаж можно попасть во время дней культурного и исторического наследия. Остановка 13. Дом Хрущевых-Селезневых, дом-музей Александра Сергеевича Пушкина. Улица Пречистенка, дом 12. Мы подошли к Государственному музею Александра Сергеевича Пушкина. Здание было построено в 1814-1817 годах на подклете старых палат. Хозяин особняка – богатый тамбовский помещик Александр Петрович Хрущев. Строительством занимался знакомый нам архитектор Афанасий Григорьев, не только учившийся у Ивана Жилярди, но даже живший у него и друживший с его сыном Доменико Жилярди. Архитектурный стиль особняка, конечно же, ампир. Фасады украшены множеством декоративных деталей, прославляющих воинскую доблесть после победы над Наполеоном. Венки с лентами, барельефы и так далее. Я сказала «фасады», так как их два. Один смотрит на Пречистенку, другой выходит в Хрущевский переулок. Они оба являются изюминкой этого дома, ведь даже их объединение осуществлено зодчим мастерски. Фасад, выходящий на Пречистенку, оформлен шестиколонным ионическим портиком. Он приподнят вверх высоким мезонином. Герб семьи Селезневых довольно внушительного размера, поддерживаемый львами, украшает фронтон. Фасад, выходящий на переулок, также украшен портиком, но со сдвоенными ионическими колоннами. Его треугольный фронтон оформлен изящной лепниной, а между колоннами просматривается горельеф на античные темы. Обратите внимание на цоколь обоих фасадов. Как вы видите, участок имеет разную высоту, поэтому цоколь, на котором стоит портик со стороны Левшинского переулка, неправильной формы. Он поднимается на высоту цоколя со стороны Пречистенки и окончательно с ним сливается при помощи скругленного угла. Одна из дочерей Александра Петровича Хрущева вышла замуж за Алексея Ивановича Нарышкина, сына Ивана Нарышкина, дяди Натальи Гончаровой. Семьи Хрущевых, Пушкиных и Нарышкиных были дружны, и поэт бывал и в доме Нарышкина, ныне на его месте находится Центральный дом ученых, и в доме Хрущевых. Возможно, поэтому и усадьбу передали под музей Пушкина в 1957 году. Обязательно посетите его, ведь внутри почти во всех залах сохранились росписи на потолке и печи. А при входе обратите внимание на светильник. Он висит на этом месте уже больше 200 лет. Остановка 14. Усадьба Орловых Филиппа, улица Причистенка, дом 10. Перед вами дом номер 10 по Причистенке. Это усадьба Орловых Филиппа. В 17 веке здесь находились каменные боярские палаты, капитально перестроенные в середине 18 столетия в классическом стиле и получившие детали разных стилей в последующие годы. Пилястры и белокаменный цоколь относятся к XVIII веку. Фигурный балкон, наличники, обрамление дверей, а также изящные решетки над карнизом – ко второй половине XIX. Эркер – к 1907 году, когда за реконструкцию здания взялся архитектор Никита Лазарев. В 1839 году дом приобрел генерал-майор Михаил Федорович Орлов. С его семьей близко дружил Александр Сергеевич Пушкин, даже запечатлевший черты Екатерины Орловой в образе Марины Мнишек в поэме «Борис Годунов». Во второй половине XIX века особняк принадлежал разным владельцам. Часть его была отведена под меблированные комнаты. В 1885 году в одной из них проживал художник Левитан. В начале 20-го столетия владельцем усадьбы стал торговец галантерейным товаром француз Филипп. Домашним учителем его сына в 1915 году был поэт Борис Пастернак, тоже живший тут. В настоящее время здание занято различными организациями. В интерьере сохранилась совершенно потрясающая мраморная резная лестница. Советую попробовать заглянуть внутрь, чтобы посмотреть на нее. Для этого просто позвоните в дверь, и вам ее, скорее всего, откроют, как открыли мне. Остановка 15. Красные палаты. Улица Причистенка, дом 1. Последний дом на Причистенке перед площадью Причистенских ворот — это древние палаты 17 века. Здание являлось главным домом усадьбы боярина Юшкова. Красные палаты имеют интересную архитектурную особенность. Наличники окон на втором этаже оформлены в стиле барокко с разорванными фронтонами. В XVIII веке стены Белого города были разобраны. На их месте разбили бульвары, бульварное кольцо. Однако старые сохранившиеся имена ворот в стенах Белого города остались в названиях площадей. Нам всем знакомы такие топонимы, как Красные ворота, Никитские ворота, Причистенские ворота. Через последнюю мы с вами сейчас последуем. Остановка 16. Особняк Третьякова. Гоголевский бульвар, дом 6. Продолжаем наш путь и направляемся на Гоголевский бульвар к дому мецената и коллекционера Сергея Михайловича Третьякова. Автором перестройки старой усадьбы в 1871-1875 годах стал архитектор Александр Степанович Каминский, окончивший архитектурное отделение Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. А учился он у Константина Тона и даже принимал участие в строительстве храма Христа Спасителя. После окончания академии будущий зодчий уехал на стажировку в Италию и Францию. Там он познакомился с Третьяковыми и в 1862 году женился на их сестре Софии. Каминский на долгие годы стал семейным архитектором рода Третьяковых. Особняк на Гоголевском бульваре, тогда еще Причистенском, выполнен им в русско-византийском стиле, как и стоящий рядом храм Христа Спасителя Тона. Сергей Михайлович Третьяков, так же, как и его брат Павел, знаменитый основатель Третьяковской галереи, был большим знатоком искусств, ценителем и коллекционером. О его авторитете и прекрасном знании живописи говорит его избрание председателем Московского общества любителей художеств. Помимо увлечения искусством, Сергей Третьяков занимался и общественной деятельностью, и в 1877-1881 годах занимал пост московского городского главы. Сергей Михайлович имел богатую коллекцию живописи, и для ее размещения Каминский возвел двухэтажный флигель рядом с основным домом. Оба здания соединены друг с другом двумя переходами-галереями. Собрание Сергея Третьякова, в отличие от русской коллекции брата, включало в себя работы западноевропейских мастеров 1840-1890 годов. Оно было известно в Москве в среде художников, но оставалось закрытым для широкой публики. После смерти Сергея Третьякова в 1892 году его брат Павел передал свои картины, как и коллекцию брата, в дар городу. Полотна стали экспонироваться в Третьяковской галерее. В 1924-1925 годах произведения западноевропейских мастеров передали в музей имени Пушкина, в Эрмитаж и другие музеи страны. После смерти Третьякова особняк купил Павел Павлович Рябушинский, старший из братьев. Он прожил в доме на Гоголевском бульваре до 1917 года. После революции в доме разместился военный трибунал, затем военная прокуратура и уже после 1945 года отдел внешних сношений Министерства обороны СССР. Сегодня после реставрации здание занимает Российский фонд культуры. В залах периодически проходят выставки и мероприятия. Остановка 17. Государственный музей имени Пушкина. Улица Волхонка, дом 12. Пройдем по Волхонке до Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Величественное строение возвели к 1912 году как музей изящных искусств, носивший имя императора Александра III. Благодарить за него мы должны профессора Московского университета Ивана Васильевича Цветаева, отца Марины Цветаевой. Марина и Анастасия воспринимали музей, по их выражению, как родного младшего брата. Музей создавался как место, где должны были быть собраны копии значительных скульптур всего мира. Это дало бы возможность студентам университета познать прекрасное наследие человечества, не выезжая за рубеж, ведь наша страна не знала ни античного искусства, ни ренессансного. Необходимо также отметить мецената-миллионера Юрия Степановича Нечаева-Мальцева, вложившего в проект порядка 2,5 миллионов рублей. Государственная казна выделила немногим более 200 тысяч рублей. Многие богатые семьи приняли участие в строительстве музея. Например, знаменитый римский зал оплатили Юсуповы. А копия пергамского алтаря сделана за счет Федора Шехтеля. Цветаев с помощью благотворителей сформировал уникальную коллекцию гипсовых слепков, около 2000 экспонатов. Архитектор Роман Иванович Клейн, автор здания музея, которое само по себе является музеем под открытым небом. Главный фасад украшает колоннада в увеличенном масштабе, воспроизводящая пропорции колоннады восточного портика Рехтеена, храма, находящегося на Афинском Акрополе, построен в 421-406 годах до нашей эры. Рисунок капителей этих колонн в точности повторяет древний образец. На фризе наружного портика находится скульптура «Олимпийские игры». Другой фриз, панафинейская процессия, копирует фриз Парфенона. Итальянский дворик напоминает флорентийский двор Палаццо Барджелло XIV века. Правда, с чуть измененными пропорциями. В греческом дворике нужно было разместить фрагмент Парфенона, портик Кариатид и памятник Лисикрата — три основных памятника древнегреческой архитектуры. Для этого Клейн углубил пространство до уровня подвального этажа. Здание строилось согласно новым тенденциям музейной практики и с учетом технического прогресса. Стеклянная кровля обеспечивала достаточное количество дневного света в залах второго этажа и двух двориках-атриумах. Электрического освещения в экспозиционных залах не планировалось. Считалось, что осматривать скульптуры лучше всего при естественном освещении, и открыты эти залы будут лишь в светлое время суток. Крыша имеет 3 стеклянных слоя, и раньше она отлично пропускала дневной свет, освещая все экспонаты. Впоследствии в музее стали выставляться картины, которым подобное вредит, поэтому между первым и вторым слоем установили электрические светильники, а между вторым и третьим слоем положили непропускающую свет пленку. Световые перекрытия для Музея изящных искусств были изготовлены на предприятии братьев Брамлей. В архивах Пушкинского музея сохранились архивные документы, включая счет за выполненные работы. Внутренние помещения украсили декоративными росписями и живописными панно. Процессом руководили Роман Клейн и художники Игнатий Невинский, Александр Головин, Клавдий Степанов и другие. Создание музея стало делом всей жизни профессора Цветаева. Спустя год после его открытия профессор умер, а спустя 40 дней после смерти Цветаева в Петербурге скончался Нечаев Мальцев. К этому времени оказалось, что он был почти разорен. Новый музей сразу стал очень популярным у широкой публики, но после революции его ждали кардинальные перемены. До 1930 года продолжался процесс передачи картин из национализированных московских коллекций, а также из ликвидированного музея иконописи и живописи Ильи Семеновича Остроухова. Сюда же была передана «Мадонна с младенцем» Боттичелли, о которой мы говорили на маршруте втором, гуляя по Поварской у дома Мещерской. В 1948 году, в связи с закрытием Государственного музея нового западного искусства, в музей имени Пушкина было передано около 300 живописных и свыше 80 скульптурных произведений, главным образом работы французских импрессионистов и постимпрессионистов из знаменитых собраний московских коллекционеров Ивана Абрамовича Морозова и Сергея Ивановича Щукина. Часть полотен была перевезена в Эрмитаж. Всего коллекция Морозова насчитывала 278 единиц, коллекция Щукина — 264. Аукционный дом «Сотбис» в 2012 году оценил собрание Ивана Морозова в 5,5 миллиардов долларов, а наследство Щукина — 8,5 миллиардов долларов. Про Морозова мы с вами уже говорили, а вот про Сергея Щукина не могу не рассказать несколько занимательных историй, ведь он также оказал огромное влияние на искусство XX века. Сергей познакомился с Анри Матиссом в 1906 году. После этого жизнь художника изменилась. Столько лет нужды, и вдруг такой щедрый, а главное, верный клиент. Но кто еще будет просить сообщать о каждой новой картине? Без Щукина, возможно, не было бы того Матисса, которого мы знаем, ведь Анри творил для одного главного заказчика. Однажды меценат заказал два огромных панно «Танец» и «Музыка», но в последний момент отказался от первого. Слишком уж смелая картина для того, чтобы украшать московский дом начала столетия. Отказ оказался настоящим ударом для Матисса, да и сам Сергей Иванович очень переживал по этому поводу. Однако он сам говорил: картину нужно покупать, если она вызывает шок. В итоге Щукин купил «Танец». В 1908 году Матисс познакомил благотворителя с Пабло Пикассо. В 1909 году Щукин приобрел сразу 20 работ художника, представляете? До этого картины мастера продавались плохо, а Сергей Иванович собрал собственную коллекцию произведений этого художника в количестве 51 картины. В 1911 году Матисс приехал в Москву. Остроухов показал ему иконы. «Я потратил 10 лет в поисках того, что ваши художники открыли в XIV веке», сказал живописец в тот день. Советую посмотреть фильм Леонида Парфенова про музей имени Пушкина «Глаз Божий», а также прочитать книги Натальи Семеновой про московских коллекционеров. А мы продолжим нашу архитектурную прогулку. Остановка 18. Усадьба Лопухиных. Малый Знаменский переулок, дом 3/5. Слева от здания Государственного музея имени Пушкина находится Малый Знаменский переулок. Повернем в него. Идем прямо, пока не достигаем поворота. В этом месте слева находится вход в усадьбу Лопухиных. Нам туда. Дом был подарен Федору Лопухину в 1689 году в связи с женитьбой Петра I на его дочери Евдокии. Тогда и возвели каменные палаты в 2 этажа. Позднее они неоднократно перестраивались последующими владельцами. В 1775 году палаты были включены в комплекс Пречистенского дворца, построенного Матвеем Казаковым. После революции внутри работал военный отдел ВЧК, затем институт Маркса и Энгельса. Потом здание вообще сделали жилым, переоборудовав под коммуналки. Во время реставрации на заднем фасаде усадьбы был раскрыт декор XVII века и воссоздано Красное крыльцо. Теперь мы можем видеть классицистический парадный фасад усадьбы конца XVIII и начала XIX века с ее главного входа и облик палат XVII века, если обойдем дом и выйдем на задний двор. Такое превращение впечатляет. Остановка 19. Церковь Антипия на Колымажном дворе. Колымажный переулок, дом 8. Пройдем дальше по Знаменскому переулку вдоль заднего двора музея имени Пушкина. На углу с Колымажным переулком мы встретим церковь Антипия на Колымажном дворе. Этот храм уникален, так как соединяет в себе постройки XVI, XVII и XVIII веков и включает четыре предела. Первая каменная постройка была возведена на этом месте, скорее всего, в начале XVI века. Исследователи считают, что в качестве фундамента церкви Антипы использованы конструкции церкви Святого Петра, поставленные Алевизом Новым. Зайдите в садик при храме. Отсюда хорошо видно, что он состоит из трех строений, причем самая древняя из них — белая церковь по центру с рядом кокошников. Во время реставрации в ней были восстановлены старые порталы XVI века. Сооружения по обе стороны от белого храма создавались позже. Известно, что патриарх Филарет, отец первого из Романовых, царя Михаила, иногда совершал службы в церкви Антипы. В XVIII веке среди знаменитых прихожан были Оболенские, Апраксины, Долгорукие. С 1773 года в храме появился предел в честь святой великомученицы Екатерины. Для этого разобрали пол и подклет. Овальная галерея с колоннадой нового предела была устроена под влиянием британских традиций, которыми была увлечена Екатерина II. В 1775 году императрица переехала на год в Москву, жила в Пречистенском дворце рядом с церковью и наверняка посещала ее. В 1798 году Матвей Казаков построил еще один предел — Иоанна Предтечи. Пространство получило форму ротонды, любимую у этого зодчего. Интересный факт. В приходе храма Антипия в доходном доме Мазинга жила дочь Пушкина Мария Гартунг после смерти мужа. О ней мы с вами говорили на маршруте номер 2, гуляя по Поварской. Можете представить, что в Советском государстве в 1928 году было 30 тысяч приходов, а к 1939 году осталось только 100. Храм Антипия закрыли в 1929 году. Его передали курсом Ассоциации художников революции, а в 1958 году церковь превратилась в склад Государственного музея имени Пушкина. Новый директор музея Ирина Антонова в 1960-е годы пыталась выселить из здания храма его прежних обитателей. Тогда в нем было 8 квартир и проектная мастерская. В итоге после реставрации лишь в 1970-е годы церковь Антипия стала запасником музея. Сегодня она полностью восстановлена. Внутри проведена реставрация уцелевших росписей, воссозданы иконостасы и ажурная чугунная лестница. Храм Антипия – один из самых необычных в Москве. Обязательно зайдите внутрь. Во время пасхальной недели разрешают звонить в колокола его колокольни. Во дворике работает уютное кафе, милый оазис тишины в шумной и суетной Москве. Остановка 20-я. Храм Христа Спасителя, улица Волхонка, дом 15. Возвращаемся на Волхонку, чтобы зайти в храм Христа Спасителя. Он был спроектирован и построен архитектором Константином Тоном как памятник мужеству русского народа в войне 1812 года. На возведение потребовалось почти 44 года, с 1839 по 1883. Работы закончились уже после смерти архитектора. Высота храма составляет 103 метра, что на 1,5 метра выше Исаакиевского собора. Храм стал самым высоким в России и остается таким до сих пор. Внутреннее убранство поражает и восхищает каждого. Советую попасть на экскурсию по храму, во время которой вас проведут не только по первому, но и по второму этажу. Вы сможете увидеть вблизи росписи, а также все пространство сверху. Впечатления вас ждут незабываемые. В оформлении принимали участие лучшие русские художники, такие как Семирадский, Верещагин, Крамской и другие. Главный иконостас храма Христа Спасителя представляет собой восьмигранную часовню из белого мрамора, увенчанную бронзовым позолоченным шатром, напоминающим главный купол собора Василия Блаженного. Огромное внутреннее пространство перед иконостасом олицетворяет Красную площадь, сердце Москвы, хранимый Христом. Высота уникального иконостаса вместе с шатром составляет 26 метров 60 сантиметров. Он выше шестиэтажного дома. В 1931 году собор был варварски уничтожен. К счастью для нас, архивы, включая обмеры, фотографии, чертежи и рисунки, были спрятаны в нескольких библиотеках и музеях Москвы. В 2000 году за 5 лет было построено новое здание. Убранство воссоздавали по уцелевшим фрагментам. Например, по частям иконостаса, хранившимся в Музее геологии, воспроизвели его первоначальный цвет. До сих пор в Донском монастыре хранятся каменные горельефы из храма Христа Спасителя. В новом здании организована смотровая площадка, откуда открывается, возможно, лучшая панорама Москвы. Советую подняться на нее, чтобы увидеть с высоты птичьего полета Кремль, Замоскворечье, площадь Пречистенских ворот и Москву-реку. Остановка 21. Палата Аверкия Кириллова. Берсеневская набережная, дом 20. После выхода со смотровой площадки по Патриаршему мосту направляемся на Берсеневскую набережную. Она получила свое название по прозвищу боярина Беклемишева Берсеня. Помните, одна из башен Кремля называется Беклемишевской, по двору нашего боярина. Слева от моста находятся старинные палаты Аверкия Кириллова, построенные в XVII веке. На этом месте в 15 столетии разбили государевы сады. Во время правления Алексея Михайловича ими ведал боярин Аверкий Кириллов. С 1677 года он стал думским дьяком, должность примерно как у министра финансов сегодня. Во время Стрелецкого бунта в 1682 году за поддержку Петра I его жестоко убили стрельцы. Аверкий прожил в этих палатах 26 лет. В замке свода сохранилось резное изображение креста, вокруг которого сделана надпись о том, что палаты возведены в лето 7165-го, что соответствует нашему 1657 году. Кстати, именно при Петре I в 1700 году Россия перешла на современное летоисчисление от Рождества Христова. В конце 17-го, начале 18 века палаты были перестроены в духе времени с элементами барокко. Переделку фасадов предположительно осуществлял зодчий Иван Зарудный. Основные приметы барокко можно и сейчас найти на фасаде. Посмотрите на верхнюю его часть. Фронтон украшен спиралевидными декоративными деталями — валютами. Мы также видим сдвоенные колонны. Окна второго этажа оформлены белокаменными полукруглыми наличниками барочной формы. Слева на фасаде, смотрящем на церковь, сохранились великолепные изразцы. Рядом с палатами сегодня, как и 350 лет назад, находится церковь Николая Чудотворца, построенная в XVII веке в стиле узорочье. Она украшена нарядными кокошниками, красивыми наличниками, килевидными закомарами, а также массивным красным крыльцом с бочкообразными опорами. Остановка 22. Фабрика «Красный Октябрь», Берсеневская набережная. По другую сторону от Патриаршего моста находятся корпуса бывшей фабрики «Красный Октябрь». Основал ее под названием «Эйнем» в 1867 году немец Фердинанд фон Эйнем. В 1878 году он умер, и единоличным хозяином стал его партнер Юлиус Гейс. Однако новый владелец не стал переименовывать фабрику, так как имя «Эйнем» к этому времени превратилось в известную торговую марку, получившую множество призов на различных выставках. Строительство производственных помещений на Стрелке началось в 1889 году. Основной ансамбль спроектировал и построил архитектор Александр Калмыков. Использованный фабричный стиль даже получил название «кирпичный», так как в декоре используется неоштукатуренный кирпич. После революции фабрику переименовали в «Красный Октябрь», но сам производственный процесс не менялся. Например, рецепт конфет «Мишка косолапый» остался еще со времен Эйнема. Сегодня производство шоколада перевели из центра Москвы на Красносельскую улицу. В некоторых корпусах бывшей фабрики уцелело подлинное убранство цехов и подъездов. Например, в подъезде дома 6, строение 3, вход под аркой, по Берсеневской набережной, бывший карамельный корпус, сохранился оригинальный тамбур, вестибюль, выложенный метлахской плиткой, и прекрасная винтовая лестница. Остановка 23. ГЭС-2. Болотная набережная, дом 15. Пройдем еще дальше по Патриаршему мосту. Слева мы увидим березовую рощу из 620 деревьев и дом культуры ГЭС-2 легендарного Ренцо Пьяно. Пространство создано на базе здания электростанции на Болотной набережной, которая была возведена архитектором Василием Башкировым в 1907 году. Его в 2014 году выкупил Фонд современного искусства VAC и пригласил для разработки проекта автора Парижского центра Помпиду Ренцо Пьяно. Архитектор попытался сохранить уцелевшие исторические детали, исследовали сохранившиеся фотографии и архивы. Было решено не воссоздавать полностью фасад, а творчески переосмыслить его индустриальное прошлое. Единственное исключение — воссозданная по фото башня с часами. Правда, они необычные. Это проекция. Бюро провело обследование несущих металлических колонн и кровельных ферм инженера Шухова, чтобы отреставрировать их. Внутри сохранили даже участки с метлахской плиткой. Само строение бывшей электростанции похоже на базилику. Ренцо Пьяно решил превратить ее в храм света со стеклянной крышей. Однако в новом проекте не была забыта связь с выработкой энергии. В крышу встроены солнечные батареи, дающие дополнительный источник питания. Синие трубы выкрашены в цвет неба. Они забирают чистый воздух на высоте 70 метров и закачивают его в вентиляционную систему. Во время работ были обнаружены сводчатые помещения XIX века. Их очистили от ветхих построек и превратили в центр художественного производства своды, оснащенный по последнему слову техники. Знаменитая глина номер 4 — собственность фонда. Скульптура Урса Фишера играет важную роль для привлечения людей в новое место, хотя мнения о ней диаметрально разные. Она не останется у ГЭС-2 навсегда, а уедет в другие страны. Во дворе здания располагается еще один арт-объект — пространство света. Вход на территорию Дома культуры бесплатный, но необходима регистрация на сайте. В теплое время года огромные двери со всех сторон бывают распахнуты, и посетители могут свободно гулять по березовой роще, проспекту и площади. Так называются пространства на первом этаже. Остановка 24. Доходный дом Перцовый, Курсовой переулок, дом 1/1. Возвращаемся обратно по мосту к площади Пречистенских ворот, спускаемся по лестнице на Пречистенскую набережную и направляемся к дому сказки. Так после окончания строительства его начали звать москвичи. Здание возвели в 1905-1907 годах архитекторы Николай Константинович Жуков и Борис Николаевич Шнауберт по эскизам художника Малютина. Хозяин дома, инженер Петр Николаевич Перцов, оставил воспоминания, где подробно описал свой путь и историю строительства дома. В ноябре 1902 года Перцов посетил особняк коллекционера Ивана Цветкова, построенный по рисунку Васнецова. Мы увидим его позднее. Открытый вид на Кремль так ему понравился, что Цветков тут же посоветовал ему купить соседний участок с условием, что дом будет построен в русском стиле. На следующий же день Перцов, не торговавшись, выкупил территорию за 70 тысяч рублей, оформив на жену Зинаиду. Спустя несколько лет инженер приступил к постройке дома. Он получился не просто в русском, а в сказочном стиле. Балкончики, башенки, майоликовые панно и обилие разных цветов и деталей. Такого богатого оформления фасадов нет ни на одном доме Москвы. Майолика была заказана по совету Малютина у талантливых художников гончаров Строгановского училища, объединившихся в артель «Мурава». На момент получения заказа она была близка к ликвидации за неимением работы. Перцов спас мастеров, артель пошла в гору и развела производство. Сюжеты керамических панно связаны со славянской мифологией и былинами. Они украшают фасад со стороны набережной и демонстрируют изображение солнечного славянского божества Ярилы. Теремок балкона со стороны Соймановского проезда даже имеет название «Солнцаревны». На панно над входным проемом можно увидеть вещую птицу Гамаюн, встреча с которой предвещала удачу. Дом Перцовой, точнее его подвал, стал первым пристанищем театра «Летучая мышь». Рассказывают, что даже его название придумали именно там. Когда руководитель театра Никита Федорович Балиев спустился с командой в подвал, прямо на них бросилась обыкновенная летучая мышь. Событие показалось всем присутствующим знаковым. В 1922 году Петр Перцов был арестован и приговорен к 5 годам заключения. Однако по прошению жены в 1923 году его отпустили. Тогда супругов попросили съехать с квартиры в 3 дня. К тому времени дом уже был занят военной академией. В своем особняке Перцовы прожили 17 лет. Сегодня здесь располагается Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса Министерства иностранных дел. Внутрь могут зайти лишь сотрудники. Из красивых интерьеров почти ничего не сохранилось. Остановка 25-я. Особняк Цветкова. Пречистенская набережная, дом 29. Пройдем дальше по набережной до русского терема с пузатой крышей и майоликой на фасаде. Это особняк Цветкова. Банкир и коллекционер сам составил план своего дома с точным расположением комнат и попросил Виктора Васнецова выполнить проект. Тот был не только знаменитым художником, но и отличным архитектором. К моменту заказа Васнецов уже построил собственное жилье, тоже похожее на терем в неорусском стиле. Проект автора воплощали архитекторы Борис Шнауберт и Василий Башкиров. В 1901 году строительство было завершено. Русский терем украсили полихромными изразцами, изготовленными в мастерской Строгановского училища. По задумке хозяина, особняк предназначался исключительно под размещение коллекции. Цветков продумал в плане не только расположение комнат, но и окон, чтобы лучше падал свет. Все стены были увешаны картинами, внутри не было лишних декоративных деталей, разве что немного мебели, резные скамьи и стулья из Абрамцева. Интересна карьера коллекционера. Иван Цветков закончил математический факультет Императорского университета, начал работать обычным бухгалтером, а спустя 20 лет уже стал председателем оценочной комиссии Московского земельного банка. За свою жизнь он составил огромное собрание, считавшееся вторым по размеру в России и включавшее в описи 1966 произведений искусства. В 1909 году коллекционер передал его и дом-терем в дар городу. После революции до 1925 года галерея Цветкова была открыта для свободного доступа. Затем коллекция была передана в Третьяковскую галерею, а дом спустя время передали под посольскую миссию Франции. Закончить свой рассказ о хозяине терема хочу цитатой Грабаря. «Цветков презирал все иноземное, и людей, и искусство, и даже предметы обихода, признавая только русское. Носил косоворотку и шаровары в сапогах бутылками». Остановка 26-я. Храм Илии Пророка Обыденного. Второй Обыденский переулок, дом 6/3. Вернемся по набережной в Соймановский проезд. По нему пройдем до 3-го Обыденского переулка, завернем в него. Впереди мы увидим храм Илии Пророка, наш следующий объект. Деревянная церковь пророка Илии была возведена всего за один день, Обыдень, в 1592 году. Так ее и стали звать, а вместе с ней переулки в округе. Нынешний храм построен зодчим Иваном Зарудным в 1702-1706 годах в стиле московское барокко на месте прежнего деревянного. В 1867 году архитектор Александр Каминский осуществил реконструкцию и спроектировал существующую сегодня колокольню с шатром в псевдорусском стиле. Живший неподалеку Третьякова, а также женатый на их сестре купец Владимир Дмитриевич Коншин пожертвовали значительные суммы на храм. От древней деревянной церкви в иконостасе главного алтаря сохранились образ Спаса Нерукотворного 1675 год и Казанская икона Божьей Матери, написанная ведущим царским иконописцем Симоном Ушаковым. 15 июня 1944 года сюда была перенесена из храма Воскресения в Сокольниках, почитаемая как чудотворная икона Божьей Матери, нечаянная радость. До революции она находилась в церкви Благовещения в Кремле. Сегодня здесь хранится еще одна уникальная реликвия. Помните огромные очереди в храм Христа Спасителя на поклонение поясу Богородицы? В обыденском храме хранится частичка пояса Пресвятой Богородицы, которой можно поклониться без очередей. Храм не закрывался в советское время. Его интерьеры, включая роскошный резной иконостас в стиле барокко и росписи на стенах, уцелели полностью. Остановка 27. Доходный дом Якова Филатова, улица Остоженко, дом 3. По первому обыденскому переулку пройдем на Остоженку. На углу стоит доходный дом Филатова, построенный в 1908 году по проекту гражданского инженера Валентина Дубовского. Лепные элементы на фасаде — это работа знакомой нам уже артели мурава. Украшения стилизованы под морскую и растительную тематику. Можно увидеть гирлянды сказочных растений, раковины, русалок, рыбьи головы и непонятные морские существа. В каждом из трех подъездов корпуса полностью сохранилось изначальное внутреннее убранство. Если откроется дверь в один из них, загляните внутрь. Над подъездом номер 3 сохранилась табличка «Подъезд» с дореволюционной транскрипцией. Обязательно найдите ее. На крыше доходного дома мы видим конструкцию, похожую на перевернутую рюмку. Она стала героиней популярной московской легенды. А само здание теперь в народе называют «домом под рюмкой». Уже в наше время, во время ремонта, рюмка была заменена на новую, не такую изящную, как прежде. Согласно городскому мифу, особняк строили как символ борьбы с алкоголизмом. Якобы заказчик, купец Филатов, был большой любитель выпить и так преуспел в этом деле, что чуть было не пропил все состояние. Однако он вовремя остановился и попросил архитектора поставить на крышу дома перевернутую рюмку. Сложно сказать, кто придумал легенду, но ее часто рассказывают на экскурсиях. Действительности она не соответствует. Подобные украшения в виде перевернутых чаш или рюмок мы часто видим на крышах московских зданий, например, на угловом строении на противоположной стороне площади Пречистенских ворот на улице Пречистенка. Остановка 28. Особняк Кекушевой, улица Остоженко, дом 21. Заканчивая нашу прогулку, предлагаю полюбоваться одним из самых красивых особняков Остоженки. Интересно происхождение названия улицы. Впервые эта местность была упомянута в хрониках в XIV веке. Здесь находились заливные луга, где паслись великокняжеские кони. Тут же заготавливались стога сена, отчего и пошло название «Стожье», а затем «Остожье». Дом Кекушевой напоминает миниатюрный сказочный замок с романтичной граненой башенкой и высоким шатром. На крыше стоит огромная фигура льва. Она появилась здесь в 2018 году во время реставрации. Все советское время льва на крыше не было, и никто не знает, куда он пропал. Новая скульптура — копия, сделанная всего лишь по одной фотографии. Дом построен зодчим для своей семьи в 1900-1903 годах и традиционно записан на его жену. Особняк притягивает внимание прохожих многоцветием и нестандартными формами. Фасад архитектор украсил вставками разнообразных орнаментов, полукруглые окна декорированы растительным узором. Внутри сохранилась изящная лестница в стиле модерн. В 1909 году здание продали, а Лев Кекушев переехал в квартиру в доходном доме Исакова, который мы рассматривали в начале нашей прогулки. Дальнейшая судьба архитектора довольно печальна. Доходы его таяли, и он переезжал почти каждый год. Причем не осталось сведений, сопровождала ли его семья или нет. Говорят, что жена ушла к сотруднику архитектурного бюро Кекушева. Последние проекты зодчего датированы 1912 годом. Что же случилось с великим мастером? Точного ответа нет. Его дочь писала, что в 1913 году Лев Николаевич попал в психиатрическую больницу, а в 1917 году скончался в возрасте 55 лет, оставив потомкам богатейшее архитектурное наследие. Особняк Кекушевой сегодня находится в ведении УПДК МИД. Внутрь можно попасть во время дней культурного и исторического наследия. Остановка 29. Зачатьевский монастырь. Второй Зачатьевский переулок, дом 2. За особняком Кекушевой виднеются купола Зачатьевского женского монастыря. Давайте направимся к нему. Для этого пройдем в первый Зачатьевский переулок, тогда монастырь окажется прямо перед нами. Он основан еще в 1360 году митрополитом Алексием и является одним из древнейших в Москве. Первоначально в нем находилась деревянная церковь под названием «Зачатие Анны Праведной». В 1514 году по указанию князя Василия Иоанновича, мечтавшего о наследнике, была возведена первая каменная соборная церковь. Ее архитектором считается известный итальянский зодчий Оливис Фрязин. После своего основания монастырь много раз перестраивался, а также страдал от пожаров и набегов. В 1804-1807 годах архитектор Матвей Казаков возвел собор Рождества Богородицы. После революции участь монастыря оказалась печальной. Собор Рождества был полностью разрушен, на его месте построена обычная школа. Другие сооружения также были либо разрушены, либо изменены до неузнаваемости. Сохранилась лишь монастырская ограда да надвратный храм. В 1995 году монастырь в честь зачатия Анны был возрожден. До сих пор в него приходят пары, чтобы помолиться о появлении ребенка.